Глава 9. В состоянии полной беспомощности. Я уже давно не проводил ночь у женщины. После этого возвращение в свою квартиру, как возвращение в свой город из отпуска. Краткое состояние невесомости, прежде чем ты вновь погружаешься в обыденность. Я приготовил себе чай от ревматизма с чисто профилактической целью и еще раз углубился в чтение материалов папки Мишки. Сверху лежала копия газетной заметки, которую я нашел на письменном столе Мишки и сунул в папку. Я прочел юбилейную статью под названием «12 темных лет». В ней лишь кратко говорилось о принудительном труде еврейских химиков. Да, они были, но вместе с ними страдал от этой вынужденной ситуации и сам РХЗ. В отличие от других крупных немецких предприятий, те, кто был занят на принудительных работах, сразу же после войны получили щедрые компенсации. Автор говорил, ссылаясь на Южную Африку, что современному предприятию любого профиля в принципе глубоко чуждо использование принудительного труда. Кроме того, работая на РХЗ, упомянутые категории лиц избежали многих ужасов концентрационных лагерей. Доказано, что процент выживших существенно выше среди узников из числа работавших на заводе, чем среди обычных заключенных. Очень подробно автор писал об участии РХЗ в сопротивлении, вспоминал осужденных на смертную казнь рабочих коммунистов и обстоятельно описывал процесс против Тиберга, ставшего впоследствии генеральным директором, и его тогдашнего сотрудника Домке. Я помнил этот процесс, я сам вел расследование. Сторону обвинения представлял мой шеф, обер-прокурор Зёдлькнехт. Химиков Тиберга и Домке обвинили в саботаже и в каком-то нарушении расового закона, в каком именно, я уже не помню, и приговорили к смерти. Тибергу удалось бежать, а Домке казнили. Все это происходило в конце 1943-го, в начале 1944 года. В начале 1950-х годов Тиберг вернулся из США, где очень успешно руководил собственным химическим заводом, опять вступил в концерн РХЗ и вскоре стал его генеральным директором. Много газетных материалов было посвящено пожару в марте 1978 года. В прессе говорилось о 40 миллионах марок ущерба, ничего не сообщалось о погибших или раненых, зато печатались заявления руководства РХЗ о том, что яд, выделявшийся из горящих пестицидов, был совершенно безвреден для человеческого организма. Меня потрясают подобные заявления представителей химической промышленности. Получается, что яд, уничтожающий тараканов, которые, по всем прогнозам, переживут даже атомный холокост, для нас, людей, не более вреден, чем дым от древесно-угольного барбекю-гриля. На эту тему я обнаружил в папке, также взятые из журнала «Штат Штрайхер», материалы группы «Хлорно-зеленые», согласно которым во время пожара выделялись севезояды ТХДД, гексахлорофен и трихлоретилен. 10 июля 1976 года в итальянском городе Севезо из труб химического комбината Асмеса при взрыве рабочего котла произошел выброс ядовитого облака, вследствие чего произошло тотальное загрязнение 1500 гектаров густонаселенной местности. После аварии город в течение 16 месяцев был необитаем. Севезояд или ТХДД, тетрахлордибензоэрдиоксин, в 67 тысяч раз ядовитее цианистого калия и в 500 стрихнина. Многочисленные пострадавшие рабочие заводы были тайно доставлены в принадлежащий заводу лечебно-оздоровительный центр в Любероне на юге Франции. Кроме того, несколько копий документов и вырезок были посвящены долевому участию в акционерном капитале РХЗ и критике со стороны Федерального ведомства надзора за деятельностью картелей, оставшейся в конечном счете без последствий. Речь шла о роли завода на фармацевтическом рынке. Перед компьютерными распечатками я долго сидел в состоянии полной беспомощности. Я видел данные, названия, числа, кривые графиков и непонятные сокращения вроде БАС, БОЭ и ХСТ. Может, это были распечатки личных файлов Мишки, которые он хранил в РВЦ. Я решил поговорить с Гремлихом. В 11 я начал звонить по номерам, указанным в ответах на газетные объявления Мишки. Я представлялся профессором Зельком из Гамбургского университета и говорил, что хочу продолжить контакт, установленный моим коллегам для реализации научного проекта по социальной и экономической истории. Мои собеседники недоумевали. Мой коллега сказал им, что их устные свидетельства не имеют для данного проекта никакой ценности. Теперь уже недоумевал я. Один звонок за другим с одним и тем же результатом. Некоторые, правда, успели сообщить, что Мишке потому не придал значения их свидетельствам, что они начали работать в РХЗ лишь с 1945 года. Они с досадой говорили, что мой коллега мог бы избавить их от этой мороки, если бы сразу правильно сориентировал их относительно интересующего его периода работы на заводе. «Возмещение затрат. Как же? Держи карман шире. Может, вы возместите нам наши затраты?» Не успел я положить трубку после очередного разговора, как телефон зазвонил. «Да тебя не дозвониться. С какой-то дамой ты так долго беседовал. Бабс хотела удостовериться, что я не забыл про концерт, на который мы вместе собирались отправиться сегодня вечером. Я возьму с собой Рёсхен и Георга. Им так понравилась Дива, что они решили обязательно сходить на Вильгельмина Фернандес». Американская оперная певица, сыгравшая главную роль в фильме французского режиссера Жан-Жака Бенекса «Дива», 1981 год. Про концерт я, конечно, забыл. Во время изучения содержимого папки одна моя извилина параллельно обдумывала организацию досуга сегодняшним вечером с учетом возможного присутствия Бригитты. Интересно, можно ли еще будет купить билет? Без четверти восемь у Розенгартена? Возможно, я приду не один. Ага, значит, это все-таки была дама. Она хоть красивая? Мне нравится. Чтобы уж довести начатое дело до конца, я решил написать еще некой Вере Мюллер в Сан-Франциско. Я не знал, о чем конкретно мог спросить ее. Может, Мишке уже задавал ей конкретные вопросы. Именно это я и попытался выяснить в своем письме. Я понес его на главный почтамт на Парадеплац. На обратном пути я купил 5 дюжин улиток на после концерта, а для Турбо — свежую печенку. Меня мучили угрызения совести, поскольку я на всю ночь оставил его одного. Вернувшись домой, я хотел сделать себе сэндвич с сардинами, оливками и луком. Осуществить это намерение мне помешала фрау Бухендорф. Ей сегодня пришлось ненадолго выйти на работу, чтобы что-то напечатать для Фирнера. А возвращаясь домой через Цольхофштрассе и проезжая мимо погребка Трабер, она увидела перед входом одного из тех типов, которые избили Мишки на солдатском кладбище. «Я звоню из телефонной будки. Он, по-моему, еще не вышел. Вы можете сейчас приехать сюда? Если он выйдет, я поеду за ним. А вы, если меня здесь уже не будет, езжайте домой. Я позвоню вам, как только смогу». Она говорила срывающимся от волнения голосом: «Боже мой, девочка, не делай глупостей. Вполне достаточно будет, если ты просто запомнишь номер его машины. Я сейчас же выезжаю».